Глава 5. «О, привет!» — радостно поприветствовал он меня. «А я тут носки потерял, кое-как отыскал. Я Томас, а ты?» «Эмиль». Затравленно оглянувшись, я убедилась, что он обращается ко мне, и вдруг не к месту улыбнулась. Мадам Фобс говорила нам, что улыбка — это главное оружие, и его можно применять в любой ситуации. «А где столовая? Кушать?» Как и вчера, в моей речи сам собой прорезался ужасающий акцент. И Томас сначала моргнул, глядя на меня и пытаясь разобрать, чего я хочу. А потом махнул рукой куда-то в сторону лестницы. «Пойдем, покажу. А ты с другой стороны, да?» «Да-да». Усиленно покивав, я пошла за парнем. Он болтал, не переставая, рассказывая, как он искал свои носки утром и как в итоге ему пришлось надеть по одному носку из двух разных пар. И изредка спрашивал меня, из какой я страны. Я рассеянно слушала его, кивая, улыбаясь и отвечая, как попугай. «Моя страна далеко, далеко-далеко». К счастью, тут мы дошли до столовой. Издалека завидев Генри, я понеслась к нему со скоростью паровоза. «Доброе утро». При моем приближении он начал было вставать. Но на полпути вспомнил, что теперь я не дама, и со вздохом сел обратно. Едва я опустилась на стул, как он тут же окинул меня внимательным взглядом, и тревога в его глазах постепенно улеглась. «Как первая ночь в академии?» Поинтересовался он, пододвигая ко мне поднос, на котором уже стоял завтрак и кофе. Я, сообразив, что вообще-то все несут себе еду сами от раздаточных столов, поблагодарила его кивком, ощутив внезапную неловкость. «Генри столько для меня делает!» В обед нужно будет прийти пораньше и самой сходить за едой, чтобы не утруждать его. Я уже открыла рот, чтобы сообщить, что ночь прошла отлично. Как вдруг взгляд Генри переместился за мою спину, и он еле слышно простонал. «Рыжий Том. Я же просил, только не связывайся с ним». «А?» Обернувшись, я увидела Томаса, усердно улыбающегося и протискивающегося между адептами. В руках парня был поднос, и через минуту он плюхнул его на наш стол. Затем шумом отодвинул стул, уронил свою сумку, наклонился, чтобы поднять ее, чуть не сбил стакан с чаем. Генри каким-то чудом успел его подхватить. И, наконец, сел. «О, привет!» Радостно поприветствовал он Генри, забирая у него из рук свой чай. «Рыжий Том!» Отозвался друг, испытующе глядя на Томаса. «И как у тебя сейчас с магией?» Я сделала Генри большие глаза. Нельзя же называть человека по прозвищу прямо в лицо. Вдруг он обидится. Однако Том ничуть не оскорбился и лишь заверил Генри, одновременно жуя булочку. «Все лето тренировался. За 3 месяца ни разу не пришлось новые шторы покупать». Не понимая, при чем тут шторы, я перевела взгляд с одного парня на другого, и Генри пояснил. «У Томаса проблемы со стихийными выбросами магии, а он огневик вообще-то. Поэтому, если он соберется колдовать, беги куда подальше». «Да, лучше бежать, а то можно без бровей остаться». Том немного смущенно пожал плечами, и Генри тут же обернулся к нему. «Будешь колдовать возле Эмиля, руки вырву». Спокойно пообещал друг. «Он мне нужен живой и с бровями». От этой угрозы мне стало не по себе и даже есть расхотелось. Все же я не привыкла к обещаниям вырвать руки во время завтрака. Но Генри, тут же бросив на меня строгий взгляд, добавил. «Ешь быстрее, скоро звонок». Кивнув, я молча заработала челюстями. Однако к тому моменту, когда прозвенел первый, предупреждающий звонок, я все равно не успела доесть. Да в меня больше и не лезло. Все же порции были рассчитаны на мужчин. «Пойдем?» Поднявшись, я схватила свою сумку. Опаздывать в первый день не хотелось. Когда мы проходили по столовой, с какого-то стола моему другу помахали, и он ответил сдержанным кивком, но не подошел. Я запоздало сообразила, что у Генри вообще-то в академии есть друзья. Обычно он, наверное, завтракает и идет на занятия с ними, вместо того, чтобы возиться с первокурсниками. «Генри, спасибо тебе!» С неожиданной благодарностью подумала я, что бы я без тебя делала. Доведя меня до основного холла, друг, поколебавшись, уже было собрался свернуть в какой-то коридор, однако Томас, все еще плетущийся за нами и рассказывающий увлекательные истории про поиски носков этим утром, вдруг удивленно произнес. «Так у старшекурсников же занятия там. Я знаю дорогу, не переживай». И он целеустремленно зашагал по этому самому коридору. «Ладно, рыжий Том уже третий раз на первом курсе. Аудиторию должен найти». С сомнением отозвался Генри и ободряюще улыбнулся мне. «На обеде увидимся». Помахав ему на прощание, я развернулась и потопала за Томасом. Генри оказался неправ. Томас, хоть и оставался на второй год уже три раза, не смог найти нужную аудиторию. Сначала у него вдруг порвался ремень на сумке, и все содержимое вывалилось на пол. Потом, когда мы с ним уже все собрали, он перепутал дверь и ввалился на занятия к второкурсникам. Так что в свою аудиторию мы влетели уже после звонка, запыхавшиеся и красные от бега. «Опаздываем?» — строго произнес преподаватель, грузный мужчина с подкрученными вверх тонкими усиками. «Сегодня прощаю, но в следующий раз будете писать строчки. Садитесь скорее, занятие уже началось». Сориентировавшись быстрее меня, Томас поспешно сел за последнюю парту, всего лишь сбив по дороге чью-то чернильницу и заехав кому-то по уху сумкой. Я же, оглядев аудиторию, наконец-то заметила единственное свободное место. Прямо за первой партой, рядом с парнем, смерившим меня неприязненным взглядом. Слегка поежившись, я все же села рядом с ним и украдкой скосила глаза в бок. Сосед был брюнетом, весьма аристократического вида, с изящными чертами лица. Лица, на котором сейчас было написано высокомерное выражение, далекое от дружелюбия. Может, парень подумал, что если я опаздываю, то значит я безответственный ученик? Ну так я докажу, что прилежание мне не занимать. Отвлекать болтовней я никого не собираюсь, списывать тоже, так что переживать ему не о чем. Вытаскивая из сумки учебник и пенал, я вдруг поймала на себе его косой взгляд и дружелюбно улыбнулась. Однако тот лишь скривился и отвернулся, заставив меня недоуменно хлопать глазами. Ему что, не нравятся принятые в обществе проявления вежливости? Ладно, пусть думает, что хочет, лучше послушаю преподавателя. Все же мне придется учиться тут месяца, не стоит расслабляться. Первая лекция была вводной. Нам рассказывали историю Академии, правила и обрисовывали, что мы будем изучать, ожидаемую магию. После этого преподаватель, представившийся Густавом Ферро, достал из стола круглый хрустальный шар. Все ученики по одному подходили к преподавательскому столу и, положив руки на шар, ждали, пока он определит их стихию. Свою стихию я знала — огонь, как у рыжего Тома. И поэтому, когда шар под моими руками окрасился багрово-красным, только кивнула. У моего соседа же оказалась ледяная стихия. Под его пальцами хрустальный шар покрылся изморозью, и в нем медленно закружились снежинки, как в новогодних стеклянных шарах с домиками и блестками, которые продают на ярмарках. Красиво. Брюнет, однако, никак не отреагировал на слаженный вздох восторга и все с тем же каменным выражением сел на место. «Великолепный дар», отметил преподаватель. «Как вас зовут?» «Эйден Хейвуд, профессор», — отозвался тот, вставая. «О-о-о!» Глаза профессора Ферро округлились, но больше он не стал ничего добавлять, а вызвал следующего адепта. Я покосилась на своего соседа Хейвуда, но обнаружила, что тот сидит в полоборота и вполне может заметить мой интерес, и тут же отвела взгляд. «Ладно, потом спрошу у Генри, что это за Хейвуды такие, про которых говорят «о». И что это «о» собственно означает?» Через несколько минут профессор успел проверить всех адептов. Больше всего в группе оказалось воздушников и водников, еще несколько огневиков и только один ледяной маг. «Ну вот, опять ни одного иллюзиониста», — грустно пробормотал себе под нос преподаватель. Если бы я не сидела на первой парте, то, пожалуй, даже не услышала бы его слов. Он так расстроился, что даже его усы, казалось, грустно повисли. «Ладно, теперь перекличка», — уже громче объявил профессор Ферро, беря в руки журнал. «Итак, когда я называю ваше имя, вы должны встать и сказать: тут, профессор, начнем. Билл Адамс». «Тут, профессор», — пробасил крупный детина с предпоследней парты, поднявшийся так грузно, что чуть не своротил соседний стол вместе с адептами. «Хорошо». Преподаватель отметил что-то в журнале и перешел к следующей фамилии. И все шло гладко, пока он не дошел до моего имени. Эвелир, Вилу, Эмиль Вилар. Уже громче объявил он, и я с готовностью поднялась. Тут, профессор. Скромно отозвалась я, уже ожидая, что сейчас он поставит отметку в журнале, и я сяду, как все. Однако вместо этого профессор Феро вдруг уставился на меня внимательным взглядом, и я тут же похолодела. Неужели он понял, что я девушка? «Вы иностранец?» — спросил он через пару секунд, и когда я, покачнувшись от облегчения, кивнула, повторил чуть ли не по слогам, в три раза громче. «Вы говорите по-эггерионски?» «Да». Я испуганно закивала головой. «Говорит, он все понимает». Влез в наш разговор Томас и, к счастью, отвлек внимание на себя. Профессор тут же махнул рукой, позволяя сесть, и я буквально рухнула на стул. «Ему так нравится в Эггерионе, он мне все уши прожужжал. Он с детства мечтал учиться у нас. И так страдал, так рыдал, пока родители не отпустили его за границу». «Я? Я же почти весь завтрак молчала и ничего такого точно ему не говорила. Вот же сочинитель небылиц». Обернувшись, я с возмущением уставилась на рыжего Тома, который подмигнул мне, совершенно уверенный, что оказывает немалую услугу, рассказывая о моем стремлении к учебе. Мой сосед, насмешливо хмыкнув, бросил на меня презрительный взгляд, и его четко очерченные губы беззвучно произнесли: «Нюня». Возмущенно фыркнув, я отвернулась. Грубиян. «А, вижу, и вы тут, Альбертсон». Без особого восторга констатировал преподаватель, глядя на Томаса. «Ладно, перекличка окончена. Итак, первокурсники, я ваш куратор. Со всеми вопросами идите ко мне или к своему старосте. Старосту выберите сами. А теперь расскажу вам про наши дополнительные кружки, в которые, я надеюсь, вы все запишетесь». Тут лицо мужчины из кислого и усталого вдруг стало воодушевленным, и он разразился 30-минутной речью о театре. Как оказалось, Ферро был иллюзионистом, магом иллюзий, и заведовал местным студенческим театром. Там каждый год ставили всяческие постановки, и театральная труппа даже занимала места на фестивалях любительской драмы. К сожалению, не первые, но в этом году профессор Ферро намеревался исправить это упущение. «Даже если это будет стоить мне жизни», добавил профессор, и его глаза фанатично блеснули. В конце преподаватель пригрозил, что за каждую провинность мы будем работать в его театре, убираться и рисовать декорации, и предложил добровольно записаться в театральный кружок. Адепты, не сговариваясь, переглянулись, но никто почему-то не стал записываться, и я украдкой вздохнула. «Я бы записалась. Мне было бы интересно играть роль в пьесе, но лучше не привлекать лишнего внимания». Профессор в ответ на столь вопиющее отсутствие энтузиазма лишь разочарованно покачал головой и отпустил нас в библиотеку за учебниками и на обед. «Вилар!» — громко прокричал он мне чуть ли не в ухо, когда я проходила мимо, изо всех сил обходя стремящихся в столовую адептов. «Если вам что-то непонятно, спросите у меня или у Хейвуда. Так с ним дальше и сидите. Пусть он вам помогает». «Да, профессор», — отозвалась я, пытаясь восстановить слух. «Зачем же так громко кричать? Я ведь притворяюсь иностранцем, а не глухим». И только выйдя из аудитории, я поняла, что теперь не смогу даже отсесть от своего заносчивого соседа. Обернувшись, я мельком поймала взгляд Хейвуда, недружелюбный и совершенно не исполненной готовности мне помогать, и поспешила в библиотеку. Я справлюсь. Эггерионский — мой родной язык, и его помощь мне не понадобится. 2 месяца. Мне нужно потерпеть всего лишь 2 месяца.